А яна и кончилась. Твою! — выругался нищий. Неделин подошел к бочке с квасом, что была неподалеку, взял кружку холодного пойла, встал прямо перед нищим и начал медленно пить. Сейчас нищий позавидует его утолению жажды, значит, позавидует ему в целом и... Но ничего не произошло. — На, пей! Неделин сунул кружку нищему и ушел, не оглядываясь. И пот выступил от пережитого страха. И стыдно почему-то было. И жалко нищего, себя, всех на свете. Глава 44. Рано утром Запальцев, муж милой жены Лены и отец двух смышленых пацанов, вышел из дома со свежестью и энергией в серых острых глазах, сел в машину, провел рукой по гладкости руля, и тут кто-то постучал в окно. Он посмотрел. Все понял. Включил мотор, дал газ, и машина сорвалась с места, но тут же резко затормозила и поехала назад. Дверца открылась. «Садись быстро!» Неделин сел. Долго ехали молча. «Ну, давай», — сказал Запальцев. «Рассказывай. Как ты это делаешь? И зачем ты вообще это сделал?» «Не я это делаю. А кто? Не знаю. То есть я, конечно. Но откуда такая способность, не понимаю. К врачу надо будет обратиться. Твое дело. Учти, если ты хочешь обратно, ничего не выйдет. Я не согласен. Ты успел машину купить? А почему бы и нет? То есть ты спокойно занял мое место? То есть ты вжился? Как тебе это удалось?» «Я занимаю свое место», — внушительно сказал Запальцев. Неделин сбоку посмотрел на него. Эки представительный мужчина. Кто бы мог подумать, что из его внешности можно такое сотворить? И подбородок как будто стал тверже, и глаза вроде больше, и губы резко очерчены, волосы подстрижены красиво и, кажется, уложены с помощью фена. Франт! Франт! И машина? Нет, в самом деле, откуда машина? Купил. Ты-то, я смотрю, ничего не нажил. Вид у Неделина был и впрямь потрепанный. Живешь тут, — отпарировал Неделин. Когда за тобой милиция по всей стране гоняется. Мошенник, спекулянт и все такое. Срок давности вышел. Ты уверен? А тебе-то что? Холодно спросил Запальцев. Но Неделин уже не тот Неделин, и так с собой обращаться не позволит. Не вякай, — сказал он. — Машина мне твоя не нужна. А вот остальное будь добр. — Остальное? — Запальцев соображал, как ему быть. А мог бы ведь заранее продумать этот вариант возвращения хозяина нынешнего его тела. Если бы только тело. Оттягивая время, Запальцев решил представиться смирившимся и рассказал о своей после превращенческой жизни. Его столярные увлечения продолжались несколько месяцев и надоели ему. Он решил подняться по служебной лестнице за счет общественной работы, так как на ниве общественной деятельности, партийной, профсоюзной, можно продвинуться, не имея никаких профессиональных знаний и ровно столько ума, чтобы двум свиньям щи разлить. Нужна лишь определенного рода смекалистость. И он пошел продвигаться, пошел. Но и это наскучило, не принося к тому же больших доходов. Натура брала свое. Запальцеву, как и прежде, хотелось риска. Захотелось ходить по краешку и вдруг в один день сорвать солидный куш. Впрочем, он усмирил в себе нетерпеливые желания и выбрал путь риска полублагородного. Пошел в кооператоры, основав для начала маленький кооператив по ремонту квартир, а потом, так и оставив эту вывеску, разворачивал дела все шире и шире, занимаясь посредническими, торгово-закупочными и прочими серьезными делами. Уже он стал солидной фигурой в деловых кругах, ворочил большими средствами, но их не обнаруживал. Ну, машину, допустим, купил, мелкое дело. Ну, дачку построил на Волге, тоже не бог весть что. а в остальном ограничивал себя. Не время.